Глава 29. Идиот. Неужели так сложно было держать себя в руках? Марк ходил из угла в угол по кабинету и ругал себя, на чем свет стоит. Ему почти удалось целую неделю изображать дружбу, и в последний момент самообладание его подвело, и он, не удержавшись, поцеловал Яну. Он едва не признался ей в любви в больничной палате, когда она, наконец, пришла в себя. Тогда он был готов голыми руками придушить Кулешова за то, что так бесцеремонно прервал их разговор, но с тех пор Яна ни намеком не дала понять, что хочет услышать то, что он так и не успел сказать. Более того, он заметил, что в его присутствии она стала чувствовать себя скованно, отводила глаза, избегала любых прикосновений. Не нужно быть гением, чтобы понять, он ей не интересен как мужчина. Она и так дала ему возможность сохранить лицо. Сделала вид, что никакого разговора между ними не было, и что она не поняла его намерений признаться ей в любви. Нужно быть благодарным за это и всеми силами стараться восстановить ту дружескую связь, что была между ними. Но он, как последний слабак, взял и поцеловал ее на прощание. Теперь она будет избегать его еще больше. Он в раздражении пнул валявшуюся на полу сумку с вещами, которую так и не отнес в гардеробную, чтобы разобрать. Молния была застегнута не до конца, и от удара сумка завалилась на бок так, что часть вещей выпала на пол. Чертыхаясь, все-таки Марк перенял эту дурную привычку у Кулешова. Он наклонился, чтобы затолкать содержимое сумки обратно, но так и застыл на месте. На полу среди разных дорожных мелочей лежал кинжал. Украшенная резьбой и камнями ручка, острое лезвие с темными пятнами запекшейся крови. Орудие убийства. Кинжал Карины. Как он здесь оказался? Он был уверен, что Кулешов забрал нож в качестве вещдока, и тот сейчас должен храниться в отделении полиции за сотни километров отсюда. За спиной раздался мелодичный смех, от которого по спине пробежал холодок. «Ты думал, что отказал мне, и я тут же уйду? Исчезну?» — насмешливо спросил знакомый голос. «Нет, дорогой мой», — не дожидаясь ответа, продолжила Карина. «Ты сделаешь то, что я хочу, так же, как исполнял мои прихоти и до этого. Наша связь с тобой слишком крепка, чтобы ее разрушили шашни с какой-то девицей. Она нужна только для того, чтобы ты и я снова были вместе. Не забывай об этом. Тем более, ей все равно уже недолго осталось». Марк обернулся, но комната была пуста. Карина исчезла. Что ж, вот еще одна причина держаться от Яны подальше. До тех пор, пока он не разберется с тем, что задумала Карина, Яна рядом с ним будет в опасности. Больше всего на свете Яне хотелось забраться в мягкую постель и проспать несколько дней кряду, но в ее голове было слишком много вопросов, ответы на которые требовалось найти как можно скорее. Поэтому, пользуясь отсутствием жильцов коммунальной квартиры, Яна провела в душе непозволительно много времени, смывая с себя запах больницы и воспоминания о том, как ее тело касались руки убийцы. После чего, наскоро высушив волосы, переоделась и поспешила прочь из дома. Колокольчики магазина «15-й аркан» приветливо звякнули, когда она потянула на себя тяжелую дверь. В нос ударил ставший уже привычным аромат сандала и благовоний, а из полумрака навстречу ей уже шла приветливо улыбающаяся Маргарита. «Яна?» Она удивленно выгнула брови, увидев посетительницу. «Я думала, вы на больничном как минимум еще неделю». «Маргарита, мне нужна помощь». «Проходите». Хозяйка магазина усадила Яну за огромный круглый стол, на котором были выставлены всевозможные статуэтки, призванные наградить их обладателя благополучием, богатством и богатырским здоровьем. Яна осторожно коснулась рукой фигурки быка и легонько погладила. Пусть она и не верила в чудодейственные возможности артефактов, но вдруг это простое действие даст ей хотя бы немного сил. Маргарита тем временем заперла дверь магазина, повесила табличку «Закрыто» и присоединилась к Яне за столом. «Может, кофе?» – спросила она, встревоженно вглядываясь в лицо Яны. «Нет, спасибо. Давайте лучше сразу перейдем к делу». «Спрашивайте». «Лика звонила мне, так что я в курсе всего, что произошло с вами в том отеле». «Ужасно, что вам пришлось все это пережить». «К счастью, все обошлось, но кое-что меня тревожит. Мне кажется, там, на поляне, я видела кого-то еще. Марк и следователь, который ведет это дело, уверяют меня, что кроме нас там никого не было, но я могу поклясться, что видела еще одного человека». «Вы уверены, что это был человек?» «Думаете, это был еще один призрак?» Удивилась Яна. Такой вариант ей в голову не приходил. «Яна, вы видящая. Вам доступно то, что скрывается от большинства людей. Даже от тех, кто погружен в мир магии». «Нет», — Яна покачала головой. «Это не мог быть призрак, потому что я почти уверена, что Марк говорил с ней. Он ее тоже видел, пусть сейчас утверждает обратное». «Любопытно. А вы не слышали, что именно она говорила ему?» Яна закрыла глаза, возвращаясь в ту кошмарную ночь. «Убей ее». Эта фраза, произнесенная незнакомым голосом, все еще эхом звучала в ее ушах. «Она хотела, чтобы Марк вырезал мне сердце». Яна произнесла это так спокойно, так буднично, хотя внутри нее все сжалось от ледяного ужаса. Маргарита дернулась, будто ее ударили. На мгновение на лице промелькнул страх, но она быстро взяла себя в руки. «Яна, насколько хорошо вы знаете Марка?» – неожиданно спросила Маргарита. Вопрос поставил Яну в тупик. «Мы знакомы не так давно, но я уверена, что он хороший человек и не причинил бы мне вреда. В конце концов, то, что я до сих пор жива, полностью его заслуга». «Нет, я говорю не об этом. Вы познакомились недавно, но нет ли у вас ощущения, что знаете вы его гораздо дольше?» Яна опустила глаза, и потому, как порозовели ее щеки, Маргарита поняла, что попала в точку. «Вы влюблены в него, правильно?» «Маргарита, все так сложно». «Да или нет? Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Прекратите думать головой и скажите то, что говорит сердце». «Да». «Как думаете, он чувствует то же самое?» «Я не уверена. У него очень трагическая история любви. Не думаю, что он готов снова испытать подобные чувства. И еще, мне кажется, нам нельзя быть вместе». «Почему вы так думаете?» Яна уже готова была рассказать Маргарите о том, что видела, когда коснулась плач камня, но что-то ее остановило, поэтому она туманно ответила. «Просто предчувствие. Мне кажется, мы не очень друг другу подходим в романтическом плане». Маргарита удовлетворенно кивнула, и Яна с удивлением заметила, что хозяйка магазина даже как будто расслабилась, услышав ее ответ. Она ловким движением извлекла откуда-то карту и начала неторопливо тасовать колоду. «Тяните карту». Маргарита положила колоду перед Яной. Та послушно вытащила карту, а за ней еще две. «Похоже, вы правы. Карты говорят, что рядом с вами мужчина, который не до конца честен. Он ведет двойную игру, которая может привести к трагическим последствиям». Яна и без толкования Маргарита знала, что карта смерть, которую она вытащила последней, не говорит ни о чем хорошем. «Мой вам совет. Постарайтесь держаться от Марка подальше. Я знаю, насколько это тяжело, но если вы хотите остаться в живых, остерегайтесь его». Яна сморгнула набежавшие слезы. Сама того не зная, Маргарита подтвердила ее худшие опасения. Их любовь с Марком обречена. Еще несколько месяцев назад она бы сказала, что это все чушь. Никто не может предсказать будущее. Но сейчас она была уверена в том, что Маргарита говорит правду. «Не расстраивайтесь. Сейчас ваше сердце разбито, но будьте уверены, в будущем вы еще будете счастливы». Маргарита накрыла ее руку своей теплой ладонью и ободряюще сжала. «Вы особенная, Яна. А сейчас возвращайтесь домой и набирайтесь сил. Нам предстоит еще много работы». Яна вышла на шумную московскую улицу и глубоко вдохнула. Так прекрасно снова оказаться среди людей, которые живут своей обычной жизнью и не сталкиваются с призраками, маньяками и прочими ужасами. Очень хотелось с кем-нибудь поговорить, но она не была уверена, что Лика поймет терзающее ее душу сомнения, а обсуждать с Марком ее же чувства к нему и вовсе было глупостью. Оставался один единственный человек, который пусть даже и не поймет ее, но хотя бы выслушает. Яна достала из заднего кармана джинсов телефон и набрала номер. Гудки в трубке наконец сменились шумом пьяной гулянки, и Яна с трудом подавила в себе желание тут же сбросить вызов. Когда же раздалось знакомое «Алло?», Яна всерьез раздумывала над безобидным объяснением своему внезапному звонку, но вместо этого, чуть не плача, спросила: «Мам, можно я приеду?»